По ту сторону живописи. Глуп, как живописец. Марсель Дюшан после войны окончательно обосновался в Америке, где вращался в богемных кругах и тесно дружил с Пегги Гугенхайм. Именно он рекомендовал ей вкладываться в молодых художников и повлиял на ее принципы коллекционирования, преобразившие историю американского искусства. Значение Дюшана трудно переоценить. Его творчество предрекло и определило современные художественные теории и новаторские практики второй половины XX века. И поп-арт, и концептуализм, и минимализм, и даже перформанс. Работы Дюшана изначально не укладывались в прокрустово ложе рамок институализированной системы искусств. Ready-made проблематизировали механизмы функционирования искусства, его социального контекста и капитала. Дюшан изменил представление об артефакте. И, может быть, не только картина, написанная маслом или выполненная в смешанной технике, но и арт-объект, и инсталляция, и кинокартина, и уже готовый предмет, и, самое важное, идея. Его знаменитое выражение «глуп как живописец» высветило проблему вторичности живописи перед словом и философией. Дюшан перенес акцент с формы произведения на концепцию, что сущностно изменило послевоенное искусство. Свобода художественных актов и нонконформизм пост- и вне живописных высказываний избавляли Дюшана от капиталистического рынка, коммерческой ангажированности и тирании назойливых норм, правил, законов. Лишь спустя время галереи и музеи научатся продавать идеи и концепции. А в начале пути Дюшана его работы были коктейлем Молотова, брошенным в окна художественных школ, институций, инстанций. Марсель Дюшан заявлял, что он не художник, а шахматист. Он действительно был талантливым игроком. Фотографируясь в образе светской дамы, Дюшан использовал псевдоним «Роза Селяви». Фонетическое сочетание «Роз Селяви» во французском звучит как «Эрос Селяви». А переводится «эрос» — это «жизнь». Эта гендерная инверсия не сводится к самой себе, а свидетельствует о тотальной травестии и постоянном смещении значений в работах Дюшана с предметами, образами и языком. Карнавализация идей создает новое произведение и ускользает от однозначности, указывая на рамки восприятия. Фотография «Воссоединение» Марселя Дюшана и Джона Кейджа. 1968. На фото Джон Кейдж, Марсель Дюшан и его жена Алексина Дюшан, бывшая в свое время невесткой Анри Матисса. Звуковая шахматная доска создана Лоуэлом Кроссом по просьбе Джона Кейджа специально для этой игры. Доска имела 16 аудиовходов, подключенных к 8 динамикам, и производила различные звуки при передвижении фигур. Таким образом, музыкальное произведение порождало само себя. Джон Кейдж был одержим алеаторикой, случайностью, вариабельностью и дзенской неопределенностью. Наиболее же известным его произведением, повлиявшим на искусство в целом, стала композиция 4:33, состоящая из 4 минут и 33 секунд тишины. Впервые она была исполнена в 1952 году в Вудстоке, пианистом, что примечательно, виртуозом, Дэвидом Тюдором. Воссоединение и 4:33 позволяют состояться произведению безо всякого контроля или вмешательства условного автора, только начинающего игру и не управляющего творческим процессом. Дюшан значительно повлиял на становление нового поколения художников 1950-60-х годов. Хотя к тому моменту казалось, что живопись модернизма уже исчерпала себя, ее высшее достижение — произведения Поля Сезанна, Анри Матисса, Пабло Пикассо — господствовали и давлели в искусстве. Авторитет абстрактного экспрессионизма подавлял молодых художников. Выход из кризиса был найден благодаря осознанию критического потенциала, разнообразных материалов и концепций. Бойс, критиковавший Дюшана за отсутствие с его точки зрения выраженной политической позиции, работал с войлоком, Гюнтер Юккер — с гвоздями, Художники поп-арта, неодадаисты, с образами и товарами массового рынка, Роберт Раушенберг с подушками и одеялами. А Джон Кейдж под влиянием Дюшана и дзен-буддизма создавал синтетическое медиальное искусство, авангардную музыку, повлиявшую на новые практики перформанса. 4.33 тишины и партиципаторности. Джон Кейдж, некоторое время изучавший изобразительное искусство и занимавшийся музыкой под руководством Арнольда Шонберга, выразил свои мысли в небольшом манифесте «Будущее музыки. Кредо». Он обратил внимание на аудиальное сопровождение нашей повседневной жизни, состоящее преимущественно из шумов, звуков дождя, гула автомобилей, помех между радиостанциями, разговоров в толпе и тому подобного. Шумы и звуки окружающей среды могут быть союзниками музыканта, инструментами, а не просто акустическими эффектами. На концерте 1942 года в Чикаго музыканты играли на пивных бутылках, цветочных горшках, колокольчиках и на всем, что попадалось под руку, впуская, как говорил Кейдж, жизнь предметов и вещей в академические залы. Кейдж музицировал в Нью-Йоркском музее современного искусства, издавая всевозможные звуки разнообразными предметами, а интеллектуальная публика вслушивалась в импровизации и новые авангардные шумы. В скором времени творчество Кейджа обрело обширное теоретическое осмысление и вдохновило новое поколение художников, в том числе не имевших отношения к музыке. Кейдж нередко в своих эссе ссылался на шумовые эксперименты итальянских футуристов и дадаистов, апеллировал к актуальным теоретикам медиа, Маршалу Маклюэну и Ричарду Фуллеру. Но важнейшим ориентиром для него всегда была фигура Марселя Дюшана. Связь Кейджа с европейским авангардом была предельно тесной. Примечательно, что послевоенное поколение художников актуализировало работы радикальных антимодернистов, прежде всего Дада, единогласно выступавших против войн. В 1924 году судьба свела Марселя Дюшана и Эрика Сати на съемках фильма Рене Клера «Антракт», в которых также участвовали Франсис Пикабиа и другие художники-дадаисты. В 1913 году Эрик Сати, дедушка экспериментальной и минималистской музыки, написал пьесу «Ловушка медузы», а в 1921 году Жорж Брак выполнил к ее первому печатному изданию три кубистических гравюры. Летом 1948 года в колледже Блэк Маунтин в Северной Каролине Джон Кейдж сыграл пьесу Сати. Одну из главных ролей барона Медузы в ней исполнил легендарный Бакминстер Фуллер, американский архитектор, дизайнер, инженер, изобретатель, философ, математик, писатель и поэт. Мерс Каннингем танцевал партию механической обезьяны. Вильям де Кунинг разработал декорации, а его жена, тоже художница Элейн, сыграла Фризетту. Поставил пьесу Артур Пен, американский кинорежиссер и кинопродюсер, трижды номинированный на премию «Оскар» за фильмы «Сотворившее чудо», «Бонни и Клайд» и «Ресторан Элис». Синтез экспериментальной музыки и восточной философии дзен-буддизма повлиял на идею Кейджа о свободной импровизации, раскрепощении искусств. Произведение может создаваться методом случайности, без логики, строгой формы и осмысленного соподчинения элементов, свойственных европоцентристскому рациональному творчеству. Поэтому композиции могли состоять из уличных шумов и просто тишины. 4.33. В своей теории Кейдж акцентировал внимание не на произведении и его организации, а на слушателе и его восприятии. Музыка перестает принадлежать композитору. Кейдж настаивал на активной роли воспринимающего, интерпретирующего произведения. Так возникает логика партиципаторной музыки. Путь произведения не определен и не окончателен. Главное — субъективное движение по нему. Влияние дзен-буддизма можно увидеть не только в музыке Кейджа, но также в теории и практике танца Мерса Каннингема, внедрявшего неопределенное действие, случайность и импровизацию в исполнение. Кейдж впустил в музыку звуки среды, а Каннингем считал, что естественное действие тела — сидеть, стоять, ходить, и его повседневные техники можно интегрировать в танец. В 1952 году в Black Mountain College они вместе провели один из ключевых перформансов. Перед началом действия Кейдж зачитывал фрагменты из «Доктрины универсального разума» Хуан Бо Сиюня, где говорилось о стирании границ между жизнью и буддизмом, искусством и жизнью. Перформанс строился на импровизации. Партитуры у исполнителей указывали лишь на временные интервалы. Каждый участник самостоятельно заполнял промежутки действием или бездействием. Зрители сидели на квадратной площадке, разделенной диагональными проходами на четыре треугольника, у каждого в руках была белая чашка. Пространство над головами заполняли белые картины Роберта Раушенберга. Джон Кейдж, одетый в черный костюм с галстуком, забрался на стремянку и прочел текст о связи музыки с дзен-буддизмом, а также отрывки из текстов майстера Экхарта, средневекового немецкого теолога и философа, крупнейшего христианского мистика, его учение о тотальном присутствии Бога в мире. В ходе действия Роберт Раушенберг проигрывал на граммофоне старые пластинки. Дэвид Тюдор играл на подготовленном фортепиано и переливал воду из одного ведра в другое. Чарльз Олсон и Мэри Кэролайн Ричардс читали стихи, сидя в зале. Каннингем и другие танцевали и перемещались в проходах, за ними гонялась собака. Роберт Раушенберг, направив проектор на потолок, демонстрировал быстро мелькающие абстрактные слайды, кинокадры, фотографии местного повара и изображения заходящего солнца. Композитор Джей Уотт играл на экзотических музыкальных инструментах. Этот перформанс стал притчей во языцах. Его обсуждали на занятиях новой школы в Нью-Йорке, которую посещали выдающиеся кинематографисты, поэты, музыканты и художники: Алан Капроу, Джордж Брехт, Джордж Сигал, Джим Дин и другие. Роберт Раушенберг после перформанса Кейджа и Каннингема присоединился к труппе в качестве дизайнера по костюмам. В 1963 году он уже поставил свой перформанс «Пеликан». Так, под влиянием Дюшана, дадаизма и дзен-буддизма родилась особая иммерсивная практика художественного взаимодействия. Если в начале XX века столицей искусств был Париж, его притягательность и особая аура показана в фильме Вуди Аллена «Полночь в Париже», то во второй половине — Нью-Йорк, центр контркультуры, приютивший совершенно разных художников со всего мира. На чердаках индустриальных зданий они обретали небольшие мастерские. Галереи наполнялись альтернативным и экспериментальным искусством. Питейные заведения служили местами знакомств, формирования социальных связей, обсуждения авангардных проектов и создания объединений художников всех мастей. Начиналась эпоха ЛСД. Вовсю работала фабрика Энди Уорхола. В Карнеги-Холле развернулся головокружительный вертеп действ от экспериментальной музыки до синтетических перформансов. Свобода творчества вела к развитию живого искусства. Аллан Капроу принялся работать над энвайронментами, о пространственном выражении многоуровневого подхода к живописи. Класс Олденбург оживлял предметы, которые становились соучастниками выставок, анимируя пространство галерей. Джим Дин ставил перформансы, интегрирующиеся в поток повседневной жизни. Под влиянием идей Дюшана, метода случайности Кейджа и Каннингема, синтеза материалов и искусств, возникали интермедиальные формы и практики, перформансы Флюксуса, хэппининги Алана Капроу и минималистичное искусство Дональда Джада. Быть, случаться, становиться. Художественные методы Поллока вошли в канон высокого модерна, в учебники и образовательные программы. Проблема заключалась не в Поллоке, который самостоятельно прошел по территории неизведанного, создавая свой стиль, но в искусстве как институции. Бунт инноваторства становится новым товаром в капиталистической системе и, подобно любому товару, включаются в логику рынка. В подобном ключе рассуждал Аллан Капра, увидевший два пути развития искусства. Первый — создавать не до картины, иначе говоря, следовать трендовому стилю. Второй — полностью отказаться от живописи. Эти тенденции рефреном проходили сквозь весь авангард и обрели новое воплощение в искусстве послевоенного поколения. Находясь под влиянием живописи, действия Поллока и экспериментов Кейджа, Аллан Капра принялся конструировать искусство, вовлекающее зрителей в процесс создания произведения. Стремясь дать еще больше свободы зрителям, Капроу изобрел новый формат перформанса — хэппининг. Первый хэппининг, доступный для посещения широкой публики, он провел в галерее Аниты Рябин осенью 1959 года. Действие получило название «18 хэппинингов в шести частях». Среди его участников были Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс, Альфред Лесли и Лестер Джонсон. Именно благодаря этому перформансу термин «хэппининг» вошел в широкое употребление. Хэппининги Капроу, хотя имели определенный план и структуру, сохраняли спонтанность и культивировали случайность, несвойственную классическим театральным постановкам и актерской игре. Соучастники хэппининга становятся акторами художественной среды, размывая границу между эстетикой и жизнью. Как устроены хэппининги? Капроу разослал приглашение к участию в хэппинингах, не указав никакой значимой информации, ни инструкции, ни адреса. Вскоре адресаты получили еще и загадочные пластиковые конверты с различными мелкими предметами — фигурками, бумажками, рисунками, древесной корой и примерным описанием ожидаемого представления. В день проведения перформанса галерею Рябин перемонтировали под большой чердак, разделенный на три комнаты. Помещение заполнили множеством разноцветных лампочек и стульями, расставив их так, что лица занявших места зрителей были направлены в разные стороны. Пространство двух комнат визуально расширялось за счет сплошь зеркальных стен. На входе каждый посетитель получал программу мероприятия и карточку с объяснением структуры предстоящего действия. Перформанс Капроу состоял из шести частей, каждая из них содержала три хэппининга, происходящих одновременно. Зрители получили подробные инструкции о проведении во время перформанса. После звонка одновременно в трех комнатах начались представления из музыкальных номеров, демонстрации слайдов и декламации стихов. Один из художников на протяжении всего времени зажигал спички. Девушка резала апельсины. Параллельно играл оркестр игрушечных музыкальных инструментов. Происходили и другие действия, трудно поддающиеся описанию. Несмотря на тщательный контроль хронометража всех хэппинингов, Капроу не придавал перформансу определенного смысла. Все это будоражило и взывало к реакциям и комментариям зрителей, соучастников события. В эссе «Наследие Джексона Поллока» Аллан Капроу писал: «Молодым художникам сегодня не нужно было больше говорить «я живописец» или «поэт» или «танцор». Они просто художники. Жизнь будет доступна им во всех своих проявлениях. В обыденных вещах они откроют смысл обыденности. Они не будут пытаться сделать из них что-то необыкновенное. Они просто установят их подлинное значение. Но из ничтожных пустяков они извлекут нечто особенное, а затем, возможно, и само ничто. Публика будет обрадована или напугана, критики смущены или восхищены, но именно это, я уверен, станет алхимией 60-х. Манифест Капроу стал пророческим. Действительно, актуальное искусство пошло путем случайности, открытости, взаимодействия со зрителями, которые становились соучастниками творческого процесса. Капроу поощрял выход искусства за пределы галереи или сцены. Улица, двор, многоквартирный дом оказались наилучшими местами для получения неожиданного и непредсказуемого художественного опыта. Важен непосредственный процесс проживания и переживания в действии. Искусство перестает быть статичным. Свобода, случайность, импровизация — принципы нового постживописного иммерсивного и партиципаторного перформативного искусства.